Глава 5. Придумай сам что-нибудь. Трактир весьма оригинально назывался «Ложка и вилка», несмотря на отсутствие на вывеске ложки и наличие там ножа. Оказался он вполне приличным. Большой чистый общий зал с открытой кухней на первом этаже, отдельные кабинеты для переговоров и приватных обедов на втором, и комнаты постояльцев на третьем. Ремонт занял столик в углу, подальше от окна, и углубился в меню. Ассортимент блюд поражал. Повар, работающий здесь, явно прокачал кулинарию чуть ли не до максимума. Помимо устранения чувства голода, большинство предлагаемых кушаний вешали вполне приличные бафы практически на все случаи жизни. Помимо него в общем зале поодиночке сидели 6 игроков разных уровней, но не ниже 70-го. Все что-то жевали и явно получали громадное наслаждение. Один громко чавкал, и это немного злило Римона. Но делать замечания он не стал, а просто занес неприятного типа в личный кос-лист. Сейчас не время портить отношения с властями города или рядовыми жителями. Ну что ж, сейчас уйма дел в городе. Торговля, квесты и всякое такое. А значит, нужно плясать от харизмы и всего ей сопутствующего. Однако цены тут... Обед обойдется минимум в полтинник, не меньше. Демон вчитывался в толстенное меню, комбинировал заказы, грыз орешки и стоящие на столе вазочки. «Добрый день, господин эльф. Чего изволите?» Уже давно стоявший рядом половой непись обратился к Римону, едва он оторвал взгляд от списка блюд с описанием состава и придаваемых статов. Официант был весь такой колоритный, с подкрученными напомаженными усиками, прической на прямой пробор и белоснежной салфеткой, накинутой на руку. Угодливая слащавая улыбочка завершала картину. «Господин эльф поесть изволит. Вот это и это. И мороженое. Клубничное». «Чудесный выбор. Все блюда сочетаемы. Позвольте только предложить добавить салат из креветок, бабочек кутела и лайма с авокадо. Он чудесно дополнит букет выбранных вами повышаемых характеристик». Демон чуть не взорвался. «Про бабочек, мух, сверчков и других насекомых, чтобы я не слышал. Понял?» – прорычал он. Глаза явно сверкнули адским огнем. Черты лица огрубели, и утонченный эльф вдруг показался официанту самым страшным существом в этом мире. Впрочем, так оно и было. «Извините, больше не повторится». НПС в испуге отпрянул и чуть ли не опрокинул соседний столик. «Уже несу заказ». «Доедай первое блюдо», — Римон размышлял. Салат давал +5 привлекательности, +5 доверия и +5 красноречия при торговле с эльфами. «Черт с тобой! Тащи салат!» «Вы объелись. Бодрость снижена до 1. Вам необходимо вздремнуть. Таймер сна. 0001 из 60. 0002 из 60». Пока клиент отдыхал, половой его не тревожил. Не заплатить в таверне по счету было невозможно. В этом случае система сама списала бы со счета игрока требуемую сумму, да еще и оштрафовала бы нарушителя. «Хорошо оркам», — думал сквозь дрему Римон. У них вон какие пузини, порций 20 могу сожрать, и набафаться по самое не могу. Да и гномы, хоть и мелкие, тоже пожрать не дураки. А вот хрупкий эльф, супчик диетический, котлетка овощная, булочка сладенькая, мороженка. Ну и салат этот из бабочек еще. И все, переедание. Хуман, конечно, в этом плане покрепче будет, но не намного. Если обжорство не качать, конечно. А вот у эльфа даже такой возможности нету. Навеки стройным останешься. Просто не влезут в тебя дополнительные калории, кончается бодрость и начинается здоровый сон. Покимарив, Римон заплатил по счету, прибавив на чай пару юаней перепуганному половому. Четверка других официантов испуганно жалась в уголке, с опаской поглядывая на нервного посетителя. «Слушай, любезный, мне комната нужна. Тут сдаются?» «Конечно, конечно», — закивал тот. «Я и могу и заселить, и проводить, и вещи отнести. Вас какого класса жилье интересует? Эконом, полулюкс, люкс, люкс плюс, апартаменты семейные или на одну персону?» «Ух ты, прям выбор есть. И в чем разница, кроме цены? И почем, кстати?» Оказалось, что эконом за 5 юаней в сутки – это кровать, горшок под ней, крышка на горшке и небольшой шкаф в каморке размером чуть больше того самого шкафа. Полулюкс – каморка того же плана, чуть-чуть больше, но есть еще тумбочка, письменный стол и табуретка. Табуретка была, наверное, винтажная, поскольку факт ее наличия половой подчеркнул не менее 4 раз. Стоил полулюкс уже 20-ку. Люкс отличался от полулюкса разительно, начиная с наличия отдельного санузла вместо горшка и заканчивая возможностью заказать еду непосредственно в номер. «Кроме того, на стене обязательно будет картина», — сказал официант. Зачем, он не знал, но картина будет точно. «Какая?» «Да картина как картина. Какая-нибудь. Не все ли равно?» Демон согласился, что да, в принципе, все равно. Стоило это удовольствие уже полтинник в сутки. В апартаментах «Люкс Плюс» за 200 юаней был рояль. Еще куча ненужных вещей, вроде балдахина над кроватью, фарфоровых кукол, маленьких бюстиков, оленьих рогов и клетки с механическим соловьем. И целых 3 жилых комнаты, заставленных и заваленных всем этим хламом. Демон подумал, что хозяевам просто жаль было выбрасывать все это добро, вот они и стащили все туда, типа облагородив интерьер. А может, еще и по свалкам побродили, в поисках чего-нибудь понеобычней. Любящий удобство, но прижимистый демон решил обойтись в этот раз без рояля и проводить свободное время, получая удовольствие от созерцания обещанной картины и осознания факта экономии 300 юаней. Оплатив проживание на минимально положенные 2 суток вперед, он последовал за официантом, выполняющим сейчас роль портье. Тот кряхтел, тужился и еле-еле полз, затаскивая один из баулов демона по лестнице. Проследив за процессом и даже не думая помогать, Римон легко взбежал по ступеням, пока половой надрывался со вторым баулом. Кинув ему монетку, Римон вошел в комнату. Описание номера полностью соответствовало увиденному. Была и картина. Демон попытался понять художественный замысел ее творца, но не смог. Подошел к стене, присмотрелся. Нет. Снял картину, перевернул. Лучше не стало. Развернул вниз сначала левой стороной, потом правой. Вот если так смотреть, немного наклонить, чуть перекосить и левый глаз прищурить, это вроде отдаленно похоже на огромную кучу яблочных огрызков на фоне арбузных шкурок, политых малиновым вареньем. Хотя подпись художника говорила, что изначально сей шедевр висел правильно. Название картины нигде указано не было. Демон повесил картину на место, так как ее задумал автор. «А если убрать картину, скидка будет?» – спросил он у официанта. «Господин эльф шутит», – догадался тот. «Внесение изменений в интерьер категорически запрещено». «И все же?» «Ну, только для вас. За пару десятков юаней я вынесу ее на чердак. Полежит пару дней, пока вы у нас тут гостите». «Пусть висит. Черт с ней». Непись помялся. «Господин эльф, мне нужно записать вас в книгу постояльцев». «Записывай, не возражаю». Тот озабоченно нахмурился, поежился и выдал. «Для этого мне нужно знать ваше славное имя». Теперь нахмурился уже Римон. «Знаешь что? Напиши там сам что-нибудь». «Ваше имя сам что-нибудь?» «Это вообще на что-то влияет? Если скажем, что нет, не настоящее это имя, то смогу я в комнату попасть?» «Только для внутренней отчетности. Конечно, сможете. Дверь 2 суток будет открываться только перед вами. Так ваше имя...» «Да. Сам что-нибудь. Записывай». «Понял. Благодарю за то, что выбрали нас». Через 10 секунд в дверь робко постучали. «Войдите». «Извините, а как правильно? Сам что н и будь? Или сам что н и будь?» Демон вспылил. «Ты тупой! Хотя что с тебя? Пиши через «и» вообще. Через «и» оно самое правильное будет». «Сам что «ны» будь?» «Ага. А то, что ты предлагаешь, как-то двусмысленно звучит». «А разве у господ эльфов бывают такие имена?» «Пошел к черту!» Когда непись окончательно ушел, Римон сначала принял душ, смывая накопившуюся почти за 2 недели грязь и усталость, а потом стал вновь сортировать шмот. «Так». Доспех Берса и топор в шкаф, туда же небольшую сумочку с точеной бежой. Квестовые мечи возьмем с собой. Непонятная ляповатая картина притягивала взгляд и отвлекала от приятных хлопот, тревожа взвинченная бафами восприятие демона. Так, скальпы разбойников, рожки бесов, хвосты волков. Целая гора, немного попахивающая тухлятиной. Раз хвост. Два хвост. 34 хвост. 35 хвост. 35 хвост. 35. Фу ты, черт. Он подошел и развернул картину полотном к стене. Итак, хвосты. Раз, два, 28, 29, 20, 10, 20. Даже на внутренней части холста проступали мерзкие зелено-красно-серые разводы. Он схватил картину и засунул ее под кровать. Хвосты. Раз, два, три. Теперь ему стало казаться, что лежит она под кроватью не так, как положено. Вернее, она положена им, но не так, как положено. Точнее, она не положена, там положено. Не так задумано, чтобы она была положена. Нет, не положена, а... Черт, запутался. Выматерившись, демон крикнул портье, он же официант, сунул ему в одну руку двадцатку, а в другую злополучную картину. Велел катиться к черту и оглушительно хлопнул дверью. Официант спрятал деньги в карман, улыбнулся и пошел к лестнице на чердак. «Сработало!» — выглянула из соседнего номера полненькая горничная непись. «Ага, всегда срабатывает», — ответил тот. Форум. Тема. «Ура, я перебралась сюда навсегда». Автор. Динг-дунлье Настенька. «Наконец, наконец, наконец-то! Поздравляйте меня все! Мне исполнился 21 год, и я смогла в тот же день переселиться в этот прекрасный мир. Наконец-то не будет всей той нудятины и тоски. Я теперь свободна!» Грац. «Поздравляю, молодца!» «Дура! А ведь могла бы еще жить да жить, а переселилась в банку!» ГЦ. «Ну что сказать, завидую. Мне всего 18, еще 3 года терпеть». «Ты хоть беременная была? Если нет, точно дура». «Ну, не знаю. А вот я сюда не хочу навсегда. Тут наркоты вообще нет. Даже конопля не вставляет». «Не слушай этих идиотов, сестренка. Грац тебя. Грац». «Поздравляю». «Зря ты, девочка. Мы с женой сюда переехали, потому что совсем старые были. Или крематорий, или банка. А у тебя целая жизнь была впереди. Сочувствую». «Эх, вот везет. А у меня вообще детский ак еще. Ну ничего, вырасту и сюда». «Подруга, дай контакт. Пересечемся, познакомимся. Мне тоже 21. Я месяц назад перебрался». «А перса-то какого выбрала? Не гоблина какого-нибудь?» «Грац». «Грац». «А семья твоя как же? Родители? О них подумала?» «Да не нудите. Все она правильно сделала. Что там на земле ловить-то? А тут перспективы». «Грац тебя». «О, в нашем полку прибыло, Грац». Еще 15 тысяч репостов. Тема утонула в потоке себе подобных. Закрыта она не была.